«Можешь даже не упрашивать меня, это бесполезно!» Ощетинился Григорий, как только услышал заранее приготовленные для него слова. «Ты сама не понимаешь, о чем говоришь?» За соседними столиками кафе, расположенного на одной из центральных улиц города, посетители отреагировали на громкие возгласы Григория дружным поворотом голов в нашу сторону. Я тяжело вздохнула, представляя, сколько усилий мне будет стоить уломать своего старого друга. Но это было необходимо. «Так и скажи, что ты не хочешь мне помочь!» — встала я в позу крайне обиженной женщины. «Как ты не поймешь? Это ведь требуется для дела. Не нужно с ней спать. Нужно просто раскрутить ее на откровенный разговор». Григорий сильно нервничал. Он никогда мне не отказывал. Но сейчас моя просьба вошла в противоречие с его принципами. Нервно двигая туда-сюда солонку, стоящую на столе, он упрямо смотрел вниз, стараясь не встречаться со мной взглядом. «Казалось бы, ну что особенного? Я всего-то просила его снять Светлану Зуйко, напоить ее как следует и задушевно с ней побеседовать. Для дела ведь нужно!» Не ожидала я, что Гриша начнет комплексовать по таким пустякам. Какой-то он сегодня особо зажатый. Я уже начала сомневаться в правильности возложенных на него надежд. Пожалуй, с таким настроем он не сможет не возбудить подозрения у намеченного объекта, то есть у гражданки Зуйко. Для того, чтобы усыпить ее бдительность, а я была уверена, что Светлана постоянно на чеку, требуется полная раскрепощенность и непосредственность. Григорию этих качеств, по крайней мере, сейчас явно не хватало. Его нервозность передалась и мне. «Эта рубашка тебе очень идет», — произнесла я, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Ультрасовременная клетка и свободный покрой действительно были Григорию к лицу. Здесь я нисколько не лукавила. Однако мой собеседник, вместо того, чтобы схватиться за отвлеченный предмет разговора, пропустил мои слова мимо ушей. «Хорошо», — вдруг резко сказал он. «Я согласен. Поехали». «Он что, вдруг согласился только благодаря сделанному комплименту? Не понять мне этих мужчин». «Еще рано», — вздохнула я с облегчением, подумав, тем не менее, что одного согласия маловато. Теперь необходимо настроить Григория соответствующим образом, иначе от моей затеи не будет ровным счетом никакого толку. «Почему ты такой хмурый?» — ласково пропела я, взяв друга за руку. «Проблемы на работе». Долгий, пронизывающий взгляд, устремившийся на меня после этих слов, остановил на какое-то время мою дыхательную функцию. «У меня проблемы в личной жизни», — медленно произнес Григорий, внимательно наблюдая за моей реакцией на свои слова. «Почему ты звонишь мне только тогда, когда я необходим для поимки очередного преступника?» Несколько опешив от такой постановки вопроса, я судорожно сглотнула. «Григорий, всегда такой мягкий и покладистый. Сегодня своим поведением меня просто шокировал. Как я не хотела разговора в подобном русле. Терпеть не могу выяснения отношений». Но, видно, у человека накипело. Придется выкручиваться. «Гришенька, ты же знаешь, я такая, и меня уже не переделаешь». Начала я вкрадчиво, про себя понимая, что на самом деле использую Григория в корыстных целях, все время пренебрегая теми чувствами, которые он ко мне испытывает. «Я очень дорожу нашей дружбой, но если тебе неприятны мои просьбы...» Далее, само собой, просилась фраза, то я больше так не буду. А это означало бы, что не будет вообще никак. Действительно, я звонила Грише только тогда, когда требовалась его помощь в каком-либо деле. И только он желал меня слышать и видеть из-за меня самой, а не по каким-то другим причинам. В глубине души меня уже терзали угрызения совести, ведь я и правда самым наглым образом им пользовалась. Плотно сжатые губы Григория не оставляли мне никакой надежды. Будет очень жаль потерять такого друга. И не только, кстати, друга. Ладно. Внезапно смягчился он и попытался воссоздать на лице подобие улыбки. Время от времени на меня находит. Я взрываюсь, но потом понимаю, что наши отношения могут существовать либо так, либо вообще никак. Иногда мне хочется крикнуть: «Отпусти меня, Таня!» Но ты все держишь и держишь. Временами это просто невыносимо. Он не был пьян. Всего две рюмки коньяку и такие откровения. Черт с ней, с этой Зуйко, когда тут такой обвал в личных делах. Рвать дружбу с Гришей я не хотела. Необходимо спасать ситуацию. «Давай поедем ко мне», — предложил я, не задумываясь. «Все будет хорошо, вот увидишь». Мои слова прозвучали почему-то малоубедительно. К сожалению, они оставляли ситуацию на том же уровне и не решали главного. «Не надо меня жалеть», — огрызнулся Григорий, расстегнув верхнюю пуговицу на своей красивой, так шедшей ему рубашке. «Говорил я все это вовсе не за тем, чтобы напроситься к тебе в постель. Это просто так, крик души. Поехали уже искать твою Зуйко, а то ее кто-нибудь другой снимет». «Может, не нужно?» — вяло возразил я, уже жалея, что вообще затеяла все это. «Если не нужно, тогда зачем просила?» Григорий был резок и сух. Таким я его никогда не видела. Мне нечего было ответить. Я молча встала и пошла вслед за ним к машине. Привыкнув все время быть на коне и в авангарде, сегодня я уступила это место своему спутнику и неожиданно для себя почувствовала облегчение. Быть все время сильной и независимой оказывается утомительное занятие. Григорий сам сел за руль моей девятки, чему я была не очень рада. В его раздраженном состоянии лучше не брать на себя ответственность управления транспортным средством. Но я промолчала. Огни большого города маячили повсюду. Ветер врывался тугой струей в приоткрытое окно. Мы мчались по улицам на слишком большой скорости, и мне это не нравилось. «Не стоит так рисковать», — наконец решилась произнести я. «Что-то случилось сегодня с нами обоими. Я вдруг почувствовала неуверенность в себе, а Григорий, напротив, из спокойного меланхолика превратился в суперволевого героя». «Ты не заметила?» — парировал он, как будто ждал моего замечания. «Что общение с тобой — один лишь сплошной риск и есть». Он опять был прав. «Значит, притормозить теперь только на той улице, где, как я предполагала, ищет себе клиентов Зуйко. А пока мне придется мириться с установленным им скоростным режимом». «Вот она!» — обрадовалась я, увидев Светлану, ярким пятном одежды, выделявшуюся среди и так пестрой стайки профессиональных проституток. «В ядовито-зеленом, видишь?» Я почувствовала себя так, будто хочу подсунуть Григорию вместо себя некий суррогат в виде этой размалеванной девицы, лишенной всякого вкуса и, что немаловажно, сообразительности. Но ведь это не было правдой. Почему же я себя так паршиво чувствую? «Запомнил», — небрежно бросил мне Гриша. «Формы впечатляющие». «Конечно, это он мне назло. Теперь в нем говорит уязвленная гордость и ничего больше, поэтому следует пропустить его оценку Зуйко мимо ушей». Завернув за угол ближайшего дома, Гриша резко затормозил. «Итак, по сценарию, я заядлый собачник, готовый говорить исключительно о четвероногих и ни о чем больше. Я правильно тебя понял?» «Совершенно верно», — быстро подтвердила я. но я предупреждал тебя, что в собаках разбираюсь не больше, чем свинья в апельсинах. Это ничего?» Язвительность его тона и откровенное юрничанье меня задели и достали одновременно. «Хватит строить из себя жертву», — психанула я. «Не нужно мне твоих одолжений. Давай я сяду за руль и отвезу тебя домой. Хочу, чтобы мы сохранили хорошие отношения и не ссорились из-за ерунды». На самом-то деле причина как раз была не ерундовая, а достаточно серьезная. Я всегда держала себя в режиме независимости и не позволяла, чтобы мне кто-нибудь из мужчин стал совершенно необходимым в жизни. Поэтому предпочитала лишь кратковременные связи, полезные, если не для физического здоровья, то для внутреннего спокойствия, безусловно. «Вытряхивайся», — уже более благосклонно проговорил Гриша. «Сиди дома и завари чай покрепче. Хоть раз в жизни утешись иллюзией, что ты меня ждешь». «Я действительно буду тебя ждать», — торопливо пообещала ему, успокоившись. «Да не меня ты будешь ждать», — вздохнул Григорий, глядя прямо перед собой. «А новости о Зуйко, которые мне удастся, я надеюсь, раздобыть». В который раз мне нечего было сказать. Закусив нижнюю губу совсем как лошадь удила, я, безмолвная, вышла из машины. Гриша рванул с места, лихо развернулся и скрылся в вечерней мгле.